Возвращение вопреки. Однажды я вернулась в плохое место. Мне было 7 лет, я пришла в садик. Садик был так себе, прямо скажем. Детей заставляли есть кашу, даже если тошнило. А не съешь, няня не церемонилась. И в наказание дети сидели в углу, положив ручки на колени. Или стояли. И звали нас исключительно по фамилиям. Я уже целый месяц в школе училась. А после уроков пролезла через дырку в заборе и пришла в садик. Сама не знаю зачем. Всковала. Мне было странно думать, что садик исчез. Был, а теперь исчез. И я захотела вернуться. Садик не исчез. Так же пахло подгорелой кашей. И те же ступени, перила. На втором этаже моя бывшая группа. И там другие дети сидят за столиками. Кашу едят. И няня кричит на детей, чтобы ели быстрее и не забыли облизать ложки и тарелки, ей же мыть. И воспитательницы ходят, ругаются. А в аквариуме все так же мало воды, ее забывали налить, и гуппи плавают у самого дна. Няня увидела меня и мрачно спросила, мол, чего надо. Я не могла ответить, просто стояла, сгорбившись под тяжестью ранца, как печальный гном, и мешок со сменкой в руке. Няня взяла меня за руку, отвела к столику, велела снять ранец и курточку, а потом принесла тарелку супа. Ненавистного протертого супа, который всегда надо было доесть до конца, иначе плохо будет, и кусочек хлеба. И велела есть. Зачем я здесь оказалась? Зачем пришла? Я и сама не знала. Сидела и давилась противным супом, а няня Раиса Ивановна стояла надо мной, скрестив руки на груди, такая же, в халате, в фартуке, в косынке, большая и полная, с красным злым лицом. Она говорила веско: «Ешь, пока дают, чтобы все съела у меня. Ешь. Так и знала, что придешь. Это ты соскучилась по няне, поняла? По няне, по садику. Потому что в школе-то еще хуже». Няня объяснила мне, почему я пришла. «Потому что куда бы ни ушел, потом понимаешь, что там еще хуже. И скучаешь. Хочешь вернуться, да уже нельзя, никто тебя не ждет, разве что няня». Я съела суп дочисто. Няня велела встать и идти делать уроки. Нечего тут рассиживаться, дел полно. Иди домой и учись на пятерке. Я натянула курточку, взгромоздила на спину ранец, взяла свой мешок, заплакала и обняла няню. И она тоже прослезилась и отвернулась, шмыгая носом, похлопала меня по ранцу. Это была ласка. От нее пахло супом, пригорелой кашей, хлебом, садиком. Прошлым. Моим прошлым, вернуться в которое совершенно невозможно. Оно существует уже без нас. «Еще приходи», — напутствовала меня няня, «а то растишь вас, из сил выбиваешься, а потом и не знаешь, где вы. Кто в школе, кто в тюрьме, а кто на том свете». А кто к морю переехал, бывают богачи, родители ихние воры. Неблагодарные вы. И не хнычь, нечего реветь. Няня тебя любит. Я больше не приходила. Мы переехали вскоре. Да и зачем приходить в плохое место к грубому человеку? К токсичному, как сейчас говорят. Зачем возвращаться? Я не знаю, но иногда мы возвращаемся, едим противный суп, слушаем ругань и обнимаем того, кто не очень хороший, но наш. Или просто стоим и смотрим на не очень хорошее место, которое мы покинули, но по которому почему-то скучаем и видим его во сне. Хотя ровным счетом ничего хорошего там не было. Но няня меня любила, как умела. Может, из-за этой крохи любви мы и возвращаемся иногда, ненадолго. В плохое прошлое, к токсичному человеку, по которому тоскуем. Вопреки всему.